«Парус». Стихотворение М.Ю. Лермонтова. Сказать с выражением? Скажи с выражением. «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?» Хватит. «Ты сейчас кончу, там еще чуть-чуть. Играют волны, ветер свищет». Хватит, хватит. Иди домой, Петр Бачей. Можешь сказать родителям, что ты принят в Одесскую пятую гимназию. Петя! Петьку! Петьку! Гаври! Бегу! Здорово, я сейчас экзамен! Да подожди ты! Хочешь идти с нами на Шаланде? Когда? Сейчас. Я, Мотька, и ты под парусом. Мотька нас уже в Шаланде ждет. Ну, хочешь? Спрашиваешь. Ай да. Камбала, камбала, камбала, камбала, бэски, бэски. Мадам, мадам, мадам, вернитесь, вернитесь. Ну, слухай, здесь матроса нашего споймали, чуешь? Матроса? Родиона Жукова? С броненоса Потемкина? Он теперь сидит в тюрьме, только у него, конечно, документ на другую фамилию. Ну, только если жандармы его откроют, то сейчас же и повесят. Врешь. Ну, раз я тебе говорю, значит, знаю. Ходу. Теперь слух и здесь опять. Пока он сидит там еще не открытый, ему на воле подстраивают убежать. Терентий, братан мой, будет дожидаться его с извозчиком и ходу прямо к Шаланде, чуешь? Чую. А стенку Терентий подорвет. Как это подорвет? Сделает в ней пролом. Ночью под нее один человек с революционного комитета подложит танамит, а сегодня, аккурат как начнется у нашего матроса прогулка, танамит как бабахнет. Что бабахнет? Танамит. Как? Танамит, который взрывает, а что? Не танамит, а динамит. Нехай динамит, лишь бы стенку проломало. Ходу! Стой! Давай подворотню. Слышь, Петька, дальше не пройдем. Там ходит тот самый черт-шпик, который мне ухи крутил. Смотри. Это усатый, который матроса ловил. Слышь, Петька, ты голову ему заморочь, а я за спиной у него проскочу. Дяденька, мы не видели, тут мальчик маленький не проходил. У меня братишка пропал, Павлик. Его цыгане, наверное, украли. Какие цыгане? Какой Павлик? А ну, брысь отсюда! Тихо! Гаври! Мотька, прыгай в Шаланду. Петька, берись. Поехали! Играют! Волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Вон они, приехали. А ну давай на берег. Здравствуйте, дядя. А, гимназист. Спасибо, хлопчики. До приятного свидания. Эх, Аврюха, ничего, не дрейфь. Держись за воду, не потонешь. Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя. Слава богу, отправили, а то прямо наказание. А как же Шаланда? Так теперь и пропала. Шаланда пропала. Ну и есть, а Шаланды нет. Не пропадем как-нибудь. Мотя, приглашай своего кавалера кулеш кушать. Мальчик, хочете с нами кулеш кушать? Поехал один. Парус, какой уже маленький. Под ним струя светлой лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Господа, имейте терпение. Смотрите на меня, я ведь тоже есть хочу. Не кричу, как вы. Хорошо ему говорить о терпении. А то у меня вчера с голодухи вытащил из хвоста два лучших пера. И все потому, что Матрёна спала и уморила всех с голоду. Тега. Вот так всегда. Кто виноват? Я. Матрёна, как ни говори, а голодные птицы, как голодные люди, сразу становятся несправедливыми, а потому что голодные, вот, все как один, ну-ка, цыпа, тега. Все, да не все, конечно, хорошо бы каши поесть, но умная птица никогда не бросается на пищу, так я говорю. Жена. Так. Ну, если меня Матрёна не будет кормить, я умру с голода. Так? Так. Ну, а где же она найдет другого такого индюка? Другого такого нигде нет. А та-то и она. А каша в сущности пустяки. Дело не в каше, а в Матрёне. Была бы Матрёна, а каша будет. Однако, почему Матрёна не зовет меня? Ну не могу же я бросаться на пищу, как все. Не можешь? Какой умный у нас индюк. Слыхали? Была бы Матрёна, а каша будет. Интересно, что он еще скажет такое умное. Знаешь, жена, мне кажется, что меня мало уважают. Вот гусак. Ну, положим, он прямо ничего не говорит, а больше все молчит. Но я чувствую, что он молча меня не уважает. И петух. Он, кажется, назвал меня даже очень глупым. Кажется, называл. Нет, ты скажи прямо, ведь я умнее всех. Умнее всех? Всех умнее. Однако, почему Матрёна не подзывает меня? Ведь кашу, наверное, уже съели. Что-то случилось? Да, караул! Что там? Что-то серое. Что-то круглое. Что-то острое. Я думала, что это камень. Мне даже показалось, что у него есть глаза. А у камней глаз не бывает. Мало ли, что может показаться со страху глупой курицы. А, да это гриб. Надо действовать. Эй, ты, штука в иголках. А ну, сказывайся, что ты за зверь? Я ведь шутить не люблю, слышишь? И я тебя клюну. Ой, так это же громадная репейная шишка. Ой, тут вкусного ничего нет. Господа, а что мы напрасно ломаем себе голову, когда у нас есть индюк? Он все знает. Ну, конечно, знаю, что это. И, пожалуй, скажу. Только сначала вы скажите мне, за кого вы меня считали? Откуда, откуда? Кто же не знает, что ты самая умная птица? Так и говорят, умен как индюк. А, значит, вы меня уважаете? Уважаем. Ну, не томи, скажи, скажи скорее, что это? Это кто-то куда-то ползет. Вот так самая умная птица. Здравствуйте, господа. Как же это вы ежа-то не узнали? Ежа, серечка-мужичка, а? Ой, какой у вас смешной индюк. Извините меня. Ой, какой он, ну, как это, вежливее сказать. Ну, это... Какой-то глупый индюк. Послушайте, господин Ёж, да? Неужели вы думали, что мы и понятия не имеем об ежах? Я пошутил. Кстати, признайтесь, господин Ёж, ведь вы, конечно, пошутили, когда назвали давеча меня, ну, неумной птицей, да. Ну, конечно, конечно, пошутил. У меня уж такой характер, веселый. Слышали, господа? Ну, кто мог в этом сомневаться? Так и быть, господин Ёж, я вам сообщу ужасную тайну. Правда, мне немного совестно говорить о себе самом, но что поделаешь, я самая умная птица на свете. Но, пожалуйста, только никому об этом ни слова. Ну, это уж, конечно, да. Да. Никому ни слова. Наш индюк так умен, что даже остался сегодня без каши. Ну ничего, была бы Матрёна, а каша будет. Ты.